Вернувшись в свой номер, тотчас же села писать письмо. Вот оно. «Уважаемый господин, наш общий знакомый М. Джо Ларсен Книдль упомянул в разговоре со мной об одной девушке, которая интересует меня исключительно по личным мотивам. Поскольку я потеряла ее из поля зрения много лет назад, была бы вам безгранично благодарна, если бы вы смогли сообщить о ней хоть какие-нибудь сведения. Для меня это очень важно. Ее зовут Элизабет Норман. Однако, выступая в кабаре, она пользовалась псевдонимом Салли Ней. По находившим о ней слухам, я знала, что 4 года назад она была в Буэнос-Айресе. Не знаете ли вы, где сейчас находится эта особа, а где была раньше, какие у нее были намерения, не вышла ли замуж, не собирается ли поменять профессию? Все, что вы сообщите о ней мне, чрезвычайно важно. Если случайно у вас сохранилась ее фотография, умоляю, вышлите мне. Клянусь непременно вернуть. Разумеется, никто, кроме Ларсена, не будет знать о том, что я писала вам, и вообще об этом деле. Заранее искренне благодарна за вашу доброту и великодушно прошу извинить меня, что отнимаю у вас время. Г. Рановицкая. Я сама отнесла письмо на почту и отправила его заказным. На обратном пути мне пришла в голову мысль, что даже если этот американец не захочет ответить или откажется дать какие-то сведения, у меня остается еще одна возможность — сообщить об обнаруженном мною новом следе в детективное бюро Брюсселя. Для них не составит никакого труда проверить информацию в Буэнос-Айресе. Ах, если б я могла выслать им ее фотографию! И тут на меня нашло озарение. В Коренице на каждом шагу фотографируют прохожих. Город просто наводнен фотографами. Невозможно себе представить, чтобы ее ни разу не сфотографировали. Нужно лишь поискать в самых больших фотомастерских, и я, несомненно, найду то, что мне нужно. Потратила на это целых 4 часа и была вознаграждена. Нашла 2 снимка четких, с отлично переданным сходством, и из опасения, что мне их не захотят отдать, пришлось поступить не очень хорошо, но другого выхода у меня не было. Когда девушка отвернулась, я спрятала 2 фотографии в сумочку. А чтобы не вводить их в убыток, заказала свою увеличенную фотографию, которую также нашла здесь. Теперь для тех, кто в Брюсселе, задача будет значительно облегчена. Не исключено, что они обнаружат и другие ее следы. Погоди, моя милая. Я постараюсь доказать тебе, что не так-то просто отнять мужа у женщины, которая умеет постоять за себя и обладает достаточной выдержкой, чтобы вести бой последовательно и беспроигрышно.